Глава вторая. Империя Оствер. Замок Ройхо. 16-30 декабря 1400 года. Я очнулся от того, что рядом разговаривали два человека. Мужчины. Язык явно был не русский, но и гортанное чеченское наречие он не напоминал, а больше всего походил на смесь из нескольких европейских и славянских языков. По крайней мере, мне так показалось. Глаза я пока не открывал, мало ли что, а пытался сориентироваться. Тело как деревянное, и слушалось меня плохо. А общее ощущение такое, что меня били палками, и я весь ужался и сморщился. Руки и ноги были свободны. Из одежды только длинная рубаха до колен, нижнего белья нет. И я лежал на шерстяном одеяле, под которым дерево, наверняка топчан. Больше ничего определить было нельзя. Да и некогда, потому что один из мужчин в комнате приблизился вплотную к моему ложу и, похлопав меня мозолистой рукой по щеке, что-то произнес. Угрозы в голосе не было, но я решил выждать. «Чего?» Не знаю, просто хотелось потянуть время. Однако нависший надо мной мужик понял, что я пришел в себя и отставать от меня не хотел. Он встряхнул мое слабое тело, приподняв его за рубаху, и снова что-то сказал. Как ни странно, я его понял. «Эй, паренек, открывай глаза, говорить будем. Все равно ведь уже пришел в себя». Выпендриваться смысла не было. Мои веки приподнялись, и я огляделся. Вокруг меня была просторная комната с одним окном слева. Рядом массивный деревянный стол, заваленный каким-то хламом, стеклом, обтянутыми кожей под старину фолиантами, шар, вроде бы хрустальный, пара кусков горного хрусталя и меч в ножнах. Необычный набор. Рядом стояли два стула и пара табуретов. Справа камин, а рядом на стене еще два меча и небольшой круглый щит. К антикварам, что ли, попал? Не факт. Вдруг маньяки какие? Очень может быть. Морды у мужиков в комнате суровые. И одеты они так, словно в театральной гардеробной покопались, дабы в спектакле на историческую тему роль сыграть. Что-то вроде Сирано де Бержерака или Сезара де Базана. «Вы кто?» — просипел я, еле ворочая непослушным языком. Человек рядом со мной усмехнулся, оскалил крупные слегка желтые зубы и, повернувшись ко второму своему товарищу, стройному горбоносому брюнету, сказал. «Ну вот, видишь, Квентин, все в порядке. Паренек соображает и язык при пересадке как надо усвоил». Горбоносый молча кивнул и смерил меня каким-то нехорошим, недобрым взглядом. А я повторил свой вопрос. «Вы кто?» «Меня зовут барон Ангус Койн, и я твой дядя». Мужик подтянул к топчину табурет, сел на него, вновь сосредоточил внимание на мне и кивнул себе за спину. А этот человек с благородной осанкой и сединой в волосах отныне твой отец, граф Квентин Ройхо. «Чушь!» — вновь просипел я. «Дяди у меня отродясь не было, а своего отца я знаю. Может быть, скажете, что у меня и мама новая?» «Скажем, паренек, скажем. Но ее ты увидишь попозже, если мы с тобой договоримся». Возражать я не решился, да и трудно было это сделать, так как язык слушался плохо, а шею свело, словно меня продуло. Поэтому я заткнулся и просто внимал тому, что говорил дозвавшийся магом барон Ангус Койн. И чем больше я вникал в смысл его речей, тем больше охреневал и понимал, что попал в лапы каких-то сектантов или же в дурку, что, в принципе, практически одно и то же. Оказывается, с меня сняли копию и вселили мой разум и душу в тело почти мертвого сына графа Ройхо, которого звали Уркварт. Мне в этот момент вспомнился старый кинофильм «Секретный фарватер» и имя немецкого подводника, которого звали Уркварт фон Цвишен. Вроде бы как-то так. И вот я нахожусь в чужом теле, которое стало теперь моим, и теперь обязан во всем слушаться графа, того горбоносого человека в допотопном сером кобзоле за спиной мага и самого Койна. А иначе мне сделают больно, а возможно, что и убьют. Что тут скажешь? Имелись бы силы, я бы попробовал накостылять этим мужичкам и вырваться к нормальным людям. Но сил не было даже на то, чтобы лишний раз пошевелиться. И поэтому мне приходилось слушать бред этого самого Ангуса и соглашаться с его словами. «Хотите, чтобы я откликался на Уркварта?» «Запросто. Старший сын графа?» «Без проблем. Главное, что не педик. Вести себя тихо и спокойно?» «Это можно, тем более, что немочь сковала все тело. При встрече с Катрин Ройхо надо улыбнуться и успокоить маму». «Согласен. Рассказать о своем мире?» «Ну, учитывая, что никаких особых военных или государственных секретов я не знаю, можно и рассказать. Мне не тяжело, так что как только поправлюсь и окрепну, так сразу же и отвечу на все вопросы». В общем, маг говорил минут 40, а потом принес со стола круглое полуметровое зеркало и приподнял его надо мной. И, увидев себя, от неожиданности я вскрикнул, так как в зеркале был не я, а совершенно незнакомый мне мальчишка. На вид лет 13, может быть 14. Изможденное лицо европейского типа с правильными чертами. Кожа бледная и почти просвечивает. Волосы русые, глаза голубые. Определенно, это был не я, не Леха Киреев. Однако, наморщив лицо, я убедился в том, что отражение повторяет мою гримасу. И что бы я ни делал, зеркало моментально реагировало на это своим идентичным движением. «Значит, то, что говорил Коин, это правда?» Полной уверенности в этом не было, так как я вполне мог находиться под воздействием психотропных препаратов, которые держат мою психику под своим полным контролем. Но кому я нужен, чтобы ради меня суетиться? По большому счету, словно неуловимый Джо. Никому. А все происходящее вокруг меня не выглядит как бред. Так что надо было продолжать выжидать и впитывать в себя информацию. Так я стал Урквартом Ройхо и был вынужден это признать. После чего меня накормили, а скорее напоили куриным бульоном и дали некоторое время поспать и свыкнуться с новым телом. А когда я проснулся, то комната вокруг меня и люди в средневековых одеждах не рассеялись, словно мираж. И рядом с топчаном я обнаружил симпатичную белокурую женщину лет 35, может быть, немного старше. В простеньком шерстяном платье, которое с неповторимой материнской нежностью и любовью смотрело на меня. Как несложно догадаться, это была графиня Кэтрин Ройхо, моя новая мать. Она спрашивала меня о здоровье и самочувствии. А что я мог ей ответить? Только то, что все хорошо, и я иду на поправку. И, отделавшись самыми общими фразами, я принял игру, в которую был втянут не по своей воле. Графиня провела со мной пару часов и в сопровождении мужа покинула комнату местного мага по совместительству своего родного брата. Я почувствовал себя лучше, мог уже вполне нормально разговаривать и, не откладывая сбор информации на потом, позвал Койна. «Ангус?» «Дядя Ангус», — поправил он меня, присаживаясь рядом. «Хорошо», — покорно согласился я. «Дядя Ангус, ты говорил, что копий было несколько. Почему именно выбрал меня?» «Знаешь, парень», — маг поморщился, — «я мог бы тебе приказать заткнуться. и не спрашивать того, что тебе не надо знать. Но мне хотелось бы, чтобы наше сосуществование строилось на условиях сотрудничества и взаимного понимания. А поэтому буду с тобой откровенен. Ваш мир был выбран ловцом душ, случайно, потому что он находился к нашему ближе всего. Снятых копий было 5. Не все сферы разума сработали как надо. Из всех копий ты оказался лучше всех и ближе всего по возрасту к Уркварту. А мне назад вернуться нельзя? Нет. Коин покачал косматой нечесанной головой. Это невозможно. Вообще нельзя перебросить из одного мира в другой никакие материальные объекты. Зато есть возможность снять с человека копию. Но это умение в нашей империи вымирает и деградирует. Впрочем, как и все некогда великое искусство магии. Так что твой возврат невозможен. Ты копия человека из иного мира. Новый разум в пустом теле. По крови настоящий Ройхо. Так что прими это как есть. А что со мной будет дальше? Кажется, я тебе это уже говорил. Да, говорил, но я спрашиваю не про ближайшее время, месяц или два, а про жизнь. Мак рассмеялся, как мне показалось, несколько натужно и фальшиво. Ты будешь жить долго и счастливо. Овладеешь всеми навыками и умениями благородного дворянина. И сможешь сам выбрать свой жизненный путь. Разумеется, это все при том условии, если тебя не убьют. Кстати, насчет «не убьют». Как погиб прежде Уркварт? Граф, бывший военный полковник, командир 2-го конно-егерского полка. Он честный человек, никогда не трусил, не лебезил перед начальством, не отступал перед врагом и не воровал. Прямой как меч, всю жизнь за честь цепляется, и с этого имеет одни неприятности. Раньше в своих владениях он бывал только от случая к случаю, а 2 года назад его вышвырнули вон из имперской армии. Говорят, что место полковника понадобилось кому-то из столичных хлыщей. Граф это принял, осел в родовом замке, принялся вникать в хозяйственные дела. И тут выяснилось, что все его деревни находятся под властью герцога Андала Грига. Редкостной скотины, и у него не осталось ничего, кроме этих стен, моря и небольшой суммы денег. Естественно, как честный человек, Квентин стал искать правду. Но ничего не добился, ибо государство наше прогнило с самого верха и донизу. И тогда Ройхо сделал то, что был должен сделать. То есть назвал Грига трусом и подлецом и вызвал его на дуэль. Герцог драться отказался, но оскорбление, конечно же, простить не мог. И организовал покушение на тебя, то есть на прошлого Уркварта. «Ясно», произнес я и поморщился от острой рези в мочевом пузыре. Коин, словно понимая причину моей гримасы, хмыкнул, и на этом наш 2-й разговор был окончен. Появился слуга, широкоплечий усатый мужик лет 45, который помог мне справить нужду и обтер мое тело теплой водой. Как выяснилось позже, звали его Гради Тейфари. И он был воспитателем и учителем графского наследника. После этого я провалился в очередной сон. И так началась моя новая жизнь. Первые 2 недели, которые я прожил в комнате мага, поставившего в комнате еще один топчан, дабы держать меня под неусыпным контролем. Распорядок дня в эти 14 дней был достаточно прост. Я сплю и ем, а когда просыпаюсь, то вижу рядом с собой Ангуса Койна, который расспрашивает меня о земле, а попутно рассказывает о своем мире. И по прошествии этого срока, будучи человеком неглупым, я смог более или менее четко понять, где нахожусь, что из себя представляет местное общество и к чему мне готовиться, если я хочу выжить в новом для себя мире. Ну, а чтобы не запутаться и более четко сформулировать свои мысли, я выпросил у мага пару листов бумаги и графитовый карандаш. И на русском языке по пунктам кратко записал некоторую информацию, которую узнал. Итак, пункт первый. Планета, которая каждым из многочисленных местных народов называется по-своему. Но поскольку я нахожусь в империи Оствер, и Урквар-Тройхо этнический Оствер из древнего рода, то буду использовать имперское название Каманио, что значит «добрая мать». В целом эта планета по климату и биологии ничем не отличается от моей родной Земли, так что рассказывать особо нечего. 5 материков, куча островов и архипелагов, и 6 океанов. Пункт 2. Государство, в котором я оказался. Как уже было сказано, это империя Оствер, созданная на основе королевства Оствер ровно 1400 лет назад. Для империи это солидная сумма лет. Правит в этом государстве, естественно, император. Да вот только власти и силенок у него нет. И властитель огромной державы на данный момент 13-летний Марк IV, всего лишь марионетка Верховного Имперского Совета, в котором заседают 8 человек. 5 великих герцогов, патриарх объединенных религий и верховный жрец бога Самура Пахаря. Архимаг, отстаивающий интересы всех магов империи, и глава торгово-промышленной палаты. Простой народ, как водится, на политику державы влияния не имеет. Пункт 3. Краткая история. Планета Каманио – очень древний мир. Первое серьезное государство здесь возникло еще 25 тысяч лет назад. И этому имеются достоверные подтверждения в виде сохранившихся от былых эпох книг и памятников культуры. Но меня больше волновали Остверы, и все мое внимание было сосредоточено на них. Сначала Оствер был горным королевством на окраине империи Ишимибар. И когда она развалилась под напором кочевников с севера, есть тут такие, на оленях скачут, и хотя их немного, они сильные бойцы, Остверы начали экспансию. И когда подмяли под себя 3 близлежащих провинции, объявили себя империей. Во главе народа стоял могучий род Анхо, и император сосредоточил в своих руках все нити управления. Он верховный главнокомандующий, великий понтифик и архимаг. 3 в одном, как говорится. Суперчеловек, как он есть. Практически бессмертный воин и маг, проживший порядка 470 лет. За этот срок могучее государство по-любому можно было создать. И первый император Иллир Анхо спокойно и без надрыва это сделал. Однако, к сожалению, барона Коина, великий властитель погиб, как и от чего до сих пор толком неизвестно. И на одного из потомков великого Иллира свалилась огромная власть. А он, как водится, глядя на бессмертного папашу, о правлении не думал и к нему не готовился. В итоге второму императору до первого было очень далеко. Но система, построенная Иллиром, работала как швейцарские часики, надежно и без сбоев. Так что все шло своим чередом. Дворяне служили обществу, крестьяне сеяли и жали. Священники взывали к богам, а маги развивались и исследовали новые горизонты своего ремесла, превратившегося в искусство. В общем, все было более или менее нормально. Императоры сменялись один за другим своим чередом. И каждый последующий был слабее предыдущего, а развитие государства сначала замедлилось, а затем остановилось и застыло в стагнации. А лет 450 назад откат начался в прошлое. Сначала один из императоров проиграл 3 войны подряд и потерял 4 экспедиции за океан. И за такую бездарную политику некогда верные дворяне его убили. После этого аристократы почувствовали вкус крови, и наследник убитого превратился в марионетку и символ. И понеслось. Закрепощение крестьян, Города отдаются во владение самопровозглашенным великим герцогам, храмовникам, магам и торговым магнатам. А внутри правящих слоев после убийства главы государства прокатилась такая волна насилия, которая за 40 лет вымыла из общества практически всех, кто бы мог встать за императора. В результате многие знания утеряны, связывающие крупные города Оствера, транспортные телепорты приходят в негодность. А починить их не удается всегда. Регулярные войска разлагаются и заменяются частными армиями, и на границах неспокойно. Впрочем, несмотря ни на что, империя все еще очень сильна. Пункт 4. Население и территории империи. По размерам владения Оствера просто огромны, и бросив один взгляд на весьма точную карту империи, я подумал о том, что она больше такой страны, как Россия, поскольку раскинулась сразу на трех материках и омывается четырьмя океанами, не считая морей. А помимо материковых земель, на Эранге, Мистире и Анвере было еще несколько крупных островов и архипелаги, колонизированные имперцами. Что касательно людей, то общая численность народонаселения в государстве немногим больше 600 миллионов. Но Коин говорил, что официальная перепись делалась 15 лет назад, и местные владетели зачастую занижали количество своих подданных, дабы не платить за них налоги в имперскую казну. И получается, что на территории Оствера вполне спокойно может проживать хоть миллиард людей. Пункт 5. Расы и нации. В мире Каманио основная раса люди преимущественно европейского типа, хапнувшие под себя три материка и все водное пространство вокруг. Кроме них имеются дари, нечто вроде эльфов, которые за океаном держат один из лесных материков, по размерам как Австралия. Затем душихи малаи, которые своим образом жизни напоминают сказочных гномов, но они люди просто подслеповатые, лысые, приземистые, в основном живут под землей, а на голове у них небольшие рожки. Они проживают на пятом материке Каманио и достаточно мирно существуют с Манкари, еще одной расой планеты, достаточно развитой людьми, с ярко выраженным красноватым оттенком кожи. Не как у индейцев загар и оттенок, а конкретно красная кожа, как сказал Ангус, сохраняющая цвет, даже если ее снять и высушить. Помимо всех вышеперечисленных народов и рас, имеются какие-то редкие промежуточные полукровки и мутанты из древних времен. Около 40 видов и подвидов, на которых мой главный источник информации, Мак Коин, внимание не заострял. Пункт 6. Социальные уровни. Наверху император, символ и не более того. За ним Верховный Имперский Совет, где каждый человек – это верхушка айсберга и государство в государстве, со своими армиями, территориями и политическими интересами. Далее следуют герцоги вроде Андала Грига, которых на данный момент в империи 48 человек, и князья – наследственные владетели национальных территорий на основе покоренных государств, принявших власть Оствера, и этих еще 15. Под герцогами и князьями стоят графы, богатые и бедные, всякие. И этих представителей благородного сословия еще 400 родов. Далее бароны, мелочь аристократическая, в общей сложности 815 семей. И это только старые фамилии, которым не менее 300 лет. А помимо этого имеются так называемые домашние бароны, то есть те, кто получил титул от одного из великих герцогов. За низшими аристократами, как водится, вольные и пока еще не закабаленные люди, торговцы и ремесленники, разные вспомогательные сословия, жрецы мелких башков и имперские чиновники самых разных рангов. Далее крепостные из народов империи и Остверов, что-то вроде холопов времен царя Петра I или римских колонов арендаторов. И последняя ступенька, разумеется, рабы. Бесправные животные, рабочая скотина, являющаяся движимым имуществом. Пункт 7. Магия. Насколько я понял, существует некое пространство, так называемое «дольний мир». И некоторые люди могут качать из него силу, использовать ее и называть себя магами. И если раньше чародеем мог стать почти любой человек империи, обучившийся управлению силами, то теперь это очень закрытая каста, со своими школами, городками, доходами, жизненными приоритетами и внутренней иерархией. При этом провозглашается, что магия для избранных. А кто не состоит в одной из 15 официальных магических школ, тот опасен своей неученостью, могущей навредить людям. И поэтому подлежит смерти. Конечно же, если он вовремя не встанет под руку архимага. Дядя Ангус, как и все дворяне, в которых сильно развита способность оперировать силами дольнего мира, исключение из правил. Ибо оно касается только простолюдинов и рядовых вольных граждан империи. Впрочем, даже дядя приписан к одной из магических школ. Кажется, что-то связанное с боевым применением энергетик дольнего мира. И он является своего рода свободным художником и исследователем, который напрямую никому не подчиняется, но который может, в случае большой нужды, обратиться за помощью к сообществу магов. Короче говоря, потомок обедневшего благородного рода Ангус Койн в этой жизни пристроился нормально. Пункт 8. Религия. В империи многобожие. 7 основных богов и непомерно большое количество малых. Самый главный бог – Самур-пахарь. Жрецы, как и маги, являются закрытой кастой со всеми вытекающими из этого последствиями. И словно чародеи, они могут оперировать силой дольнего мира. Но если маги используют свободные энергетические потоки, то служители богов – энергетику своих небесных покровителей, для которых дольний мир является родным. И вся остальная разница между этими двумя группами вытекает именно из-за этого. У одних – заклятия и руны, у других – молитвы и свитки. И если у магов школы, то у жрецов культы. В общем, та же балалайка, только вид сбоку. Пункт 9. Технологический уровень. Смута в империи, разумеется, аукнулась всем и сказалась на промышленном потенциале государства. Раньше, во времена сильных императоров, имелись заводы и мануфактуры, выпускающие продукцию конвейером. Постоянно изобреталось что-то новое, и даже были попытки ввести в войсках артиллерийские части. Сейчас все сошло на нет. Вокруг снова царит кустарное производство, а что осталось, в основном это большие доменные печи, какие-то мануфактуры и ткацкие фабрики. Все находится во владениях одного из великих герцогов, жрецов, магнатов или магов. Так что в Оствере, как и в окружающих его государствах, по меркам Земли примерно позднее Средневековье или ранний Ренессанс. Пункт 10. Войска империи Оствер. Первым императором была создана превосходная военная машина, которая состояла из 4 частей и делилась на гвардию, боевые полки первой линии, территориальные войска и стражу. Начну с последней части, то есть со стражи. Она сохранилась, но утратила общее руководство и централизацию, и теперь подчиняется непосредственно правителю или чиновнику, который держит тот или иной город или провинцию. Территориальные войска, как их раньше называли, учебные полки, давным-давно распущены, а их казармы по всей империи заняты дружинами феодалов, жрецов, магов и местных богатеев. И все, что от них осталось, это 8 учебных заведений, которые готовят кадры для дворянских войск и частично для регулярных полков. Кстати, этих самых армейских подразделений осталось не так уж и много, в половину от прежнего числа, Всего 60 полков по 2000 воинов в каждом. И разделенные на 4 армии, эти воинские формирования неравномерно раскиданы по всем обширным границам Оствера. Ну, а что касается гвардии, то это полнейший мрак. Давным-давно имелось 10 элитных полков, а осталось 3. И служить в гвардейской части было равносильно тому, что написать себе на спине «предатель, вор, человек без чести, плюнь в меня». Думаю, что сразу становится понятно, из кого формировались эти подразделения. Конечно же, из отребья и неудачников. Пункт 11, последний. Семья. Род Ройхо, в котором я имею честь пока что быть наследником, очень древний и знатный, и в свое время дал империи 3 канцлеров, 6 маршалов, около 15 генералов, большое количество магов и множество чиновников и управленцев. Герб – руна «Справедливость». Вертикальная палочка, на которой 2 луча сверху направлены вниз, а 2 снизу вверх, на фоне красного солнца. Незатейливый герб, без финтифлюшек и цветочков, мечей, львов и грифонов с коронами, а значит древний. И вот именно тяга к справедливости и привела семейство Ройхо к тому, что есть сейчас. Один замок, надо сказать, отличнейшее укрепление – в хорошем состоянии. Несколько десятков слуг и 1500 дружинников. С одной стороны, враждебные земли герцога Грига, а с другой – холодное море. Глава семейства, бывший полковник без доходов, надеется на то, что по весне налетит на неблагодарного соседа и разгромит противника. Жена графа, урожденная баронесса Коин, была бесприданницей, но чрезвычайно красивой девушкой и могла бы выйти замуж за кого-то более благополучного и богатого, чем граф Квентин. Но Кэтрин пошла на поводу чувств, и теперь она графиня и мать 5 детей, 3 сыновей и 2 дочерей. Найду ли я свое место в этом семействе? Пока не знаю. Но, конечно же, надеюсь только на лучшее, а сам готовлюсь к худшему. Таковы итоги моих первых 2 недель в замке Ройхо. И помимо того, что я понемногу начал осваиваться и смиряться с тем, что отныне мое имя не Алексей, а Урквард, новое тело стало подчиняться мне словно родное. И как только я смог твердо встать на ноги, то незамедлительно начал передвигаться по комнате Коина и делать максимально возможное количество приседаний, отжиманий и качков прессом. Нужны были нормальные мускулы. А пока имелось свободное время, я готовил себя к будущим испытаниям, ибо мир вокруг меня опасный и неприветливый. И хотя порой мне хотелось выкрикнуть что-то вроде «Млять, домой хочу!», я сдерживался, стараясь принять все происходящее вокруг как данность. Продолжал наращивать мышцы и усиленно потреблять продукты питания. Отметив, что я уже практически здоров, маг провел со мной несколько дополнительных бесед и краткий экспресс-опрос по зданию мира Каманио. И, предупредив всех домочадцев замка о том, что в связи с перенесенной болезнью у меня возможны провалы в памяти, он выпустил меня в замок. Так что сегодня, 30 юнара, обновленный Урквард Ройхо вышел на волю. При этом я понимаю, что доверие со стороны сурового графа Ройхо и Ангуса, который обманчиво кажется добрым человеком, ко мне по-прежнему нет, и в случае проблем они меня сразу же прирежут. Однако деваться мне некуда. И поэтому, пока я принимаю правила навязанной мне игры, дабы как-то выкрутиться из той паутины, в которую попал. Ведь, несмотря на то, что маг считает меня копией, все равно я полноценный человек и индивидуальность. А значит, мне хочется жить».